Рианар Дархарс узнал о поступлении в их класс наследницы рода Вегейрос в день начала занятий. Его возмущение данным фактом Ис Никеренталь принял к сведению, так как был вынужден считаться с наследником богатейшего рода Дархарс. Но, несмотря на все желание Рианара, в уставе Академии не было правил, регламентирующих возраст и пол студентов. Правила касались лишь происхождения и успеваемости. В финале неприятного разговора Дархарс покинул кабинет директора со словами: «Надолго девчонка тут не задержится». И вот она появилась. Рианар смотрел на девочку-подростка с синими, как небеса, глазами, со смешными кудряшками, выбившимися из простой прически, и его сердце охватило странное чувство. Чувство у него, того, кто носил прозвище «Темный король»? Дархарс считал, что чувства ему неведомы, и он способен лишь презирать. Но презирать ее? Гордую маленькую девочку, которая не отвела глаз, не испугалась, не сдалась, как все остальные. Солнечная принцесса, такая светлая и такая необычная. Но в синих глазах был вызов. Малышка явно привыкла подчинять и управлять. Только, в отличие от самого Рианара, ее оружием были улыбка и приветливость. Отец часто говорил, что возвыситься можно, лишь подавив достойного противника, и Рианар со всей очевидностью понял, что перед ним сильный и несгибаемый борец. Знает ли она о своей силе? Знает. В ней чувствовался лидер. От противников лучше избавляться сразу, пронеслось в голове юного интригана. Вот и приступим. Так-так, значит, слухи оказались правдой, и в лучший класс Академии Светлейших впустили сопливую девчонку. Высокий темноволосый парень с развитой мускулатурой поднялся, и Айрин поняла, что ее будущее королевство уже обладает королем. Хотя скорее тут было иначе. Король имел королевство, причем правил здесь, похоже, единолично. Невероятное открытие. «Могу я узнать имя благородного Исса?» Она попыталась вновь улыбнуться. Он смерил ее столь презрительным взглядом, что появилось невольное желание исчезнуть в тот же миг. Подчеркнуто долго смотрел на розовую ленточку в волосах и сумку, которую все еще держал Лем. Выдержал паузу, затем иронично осведомился. «Нилем Ридзо, с каких пор вы предпочитаете розовый цвет?» В голосе темноволосого слышалось высокомерное презрение. «Я...» — промямлил Лем невольно краснея. «Это не мое». Повисла пауза, в течение которой темноволосый практически уничтожал Лема презрительным взглядом. Сердце Иссы Вегейрос сжалось, но отступать она не привыкла. «Благородный Ис, похоже, значительно более благородный, чем вы. Согласился помочь донести мои вещи». Не сдержалась Айрин, о чем тут же пожалела. Темноволосый перевел тяжелый взгляд на нее, и от его очередного холодного презрения появилось желание удавиться на собственной розовой ленточке. «Да кто же ты такой?» — с яростью и страхом подумала Айрин. «Если вам так тяжело носить собственные учебники...» Дархарс умел использовать паузы в разговоре, усиливая эффект от сказанного. «Что же вы забыли в Академии Светлейших?» Айрин смотрела на него и чувствовала, как в душе растет ненависть, которая была ей совсем не свойственна. Юная Исса Вигейрос испытывала ненависть впервые в жизни, и это чувство захлестнуло, как пламя, заставило исчезнуть страх. В ней впервые проснулась холодная ярость. «Простите, Ис, мне представили в качестве директора Исса Никеренталя. Неужели это было ошибкой? И истинного руководителя Академии я имею честь лицезреть именно сейчас». В классе послышались смешки, но стоило темноволосому резко повернуться, как веселье погибло в зародыше. «Мое имя Рианар Дархарс. Как глава студенческого совета, я не допускаю вас к занятиям. Причина – неподобающий внешний вид». Она вспыхнула. Такого не было даже при дворе наместника. Синие глаза заблестели, но слезы, хотя с трудом, удалось удержать. «Прошу меня простить». Айрин постаралась говорить спокойно, но получалось не очень правдоподобно, потому что голос звенел от ярости. «Боюсь, я не подготовила других учебных принадлежностей». «Рот Вигейрос так обеднел?» Рианар презрительно усмехнулся. «Мои слуги доставят вам надлежащие вещи на закате. Так и быть, из уважения к вашим предкам я готов простить вас. Но только сегодня». Она не успела ответить, как темноволосый король Академии, отвернувшись, забыл о ее существовании. Оглядев класс, Айрин подошла к первому столу возле окна, за которым, похоже, никто не сидел, и начала раскладывать учебники. Едва девушка выложила на стол цветные тетради, в классе раздался издевательский смех, и она даже не сомневалась, кому он принадлежит. «Исса Вигейрос!» Рианар, чуть повернувшись, подался вперед. «А чулочки вы тоже розовые носите?» Айрин сдержалась, приложив невероятные усилия, чтобы не разрыдаться от этой жуткой атмосферы всеобщего презрения к ней. «Увы, благородный Исс, похоже, я все же вынуждена признать тот факт, что мнение окружающих о вас неверно. Они значительно переоценивают ваше благородство». Айрин, повернув голову, теперь смотрела прямо в его черные глаза. И ненависти в синих глазах девушки было столько, что даже Рианар заинтересованно приподнял бровь. Но сказать ей ничего не успел. Прозвучал второй звонок, и в класс вошел преподаватель. Ученики тут же сели ровно, положив руки на колени. Айрин повторила их жест, но не синхронно со всеми, за что удостоилась еще одного презрительного взгляда, теперь со стороны учителя. «Надеюсь, вы уже познакомились с юной Иссой Айрин Вигейрос. С сегодняшнего дня она будет учиться в вашем классе, если, конечно, сможет. Если нет... Впрочем, об этом вы будете говорить не со мной. Меня, Исса, зовут мастер Рудефин. Я преподаватель истории семи империй, а также истории дипломатии». «Мне очень...» — попыталась ответить Айрин, но преподаватель резко прервал ее. «Вы будете говорить, когда я позволю». Итак, на лето была задана история дипломатических переговоров времен войны за Картион. Тяжело дыша, девушка постаралась скрыть слезы и начала осматривать учебный кабинет лучшего класса Академии Светлейших. Кабинет был мрачным. Спереди доска во всю стену, сзади стеллажи с книгами и атласами. Ни цветов, ни иллюстраций, ни занавесок. Серые мрачные стены, столы из дорогого дерева, дорогие книги. Дорого и мрачно. Странное сочетание. «Первый вопрос по домашнему заданию». Высокий плотный мастер Рудефин вполне походил на темных повелителей из ее любимых приключенческих книг. «Кто предложил министру Фабиусу план секретного договора с Дхаллермом? И послушаем мы ответ Исса Ванто?» «Понятно. Ис Декремо?» «Тоже молчите. Две отрицательные оценки у нас сегодня уже есть. Кто же нам ответит? Неужели класс, как и всегда, придется спасать Иссу Дархарзу?» Айрин понимала, что лучше смолчать, но желание осадить парня было слишком сильным, а данную тему она знала в совершенстве. «Позвольте мне». Девушка встала почти одновременно с Рионаром. Со стороны контраст был слишком ярким. Темноволосый юноша с повадками хищника, уже почти мужчина, и тоненькая, хрупкая, белокурая девочка-подросток, нескладная, как и все в этом возрасте. «Мы вас внимательно слушаем», — почти пропел мастер Рудефин. Бросив полный ненависти взгляд на Рионара, она начала рассказывать. План секретного договора министру Фабиусу предложил генерал Вассаль. В этот день его солдаты пленили Исса Атрана. После длительных пыток он рассказал о схеме предстоящего сражения, указал места расположения королевских складов. Было принято решение о подрыве складов и сговоре с первым министром короля Домра. Впоследствии именно пункты секретного договора позволили империи получить острова в Тамлаге и территорию южнее Ндригара. Айрин выпалила все на одном дыхании. Историю дипломатии она любила, ибо это была поистине история, написанная умными и изворотливыми людьми. Не удержавшись, взглянула на подчеркнуто невозмутимого Дархарза, все еще продолжающего стоять. «Благодарю, Исса Айрин». Рудифин впервые ей улыбнулся. «Я в восторге от вашего ответа. Позвольте узнать, откуда столь подробная информация?» «История дипломатии всегда привлекала меня, но я познала ее значение, когда помогала мастеру Асалоне систематизировать архив в Акниле», — с полуулыбкой ответила девушка. «Мастер Асалоне? А позвольте узнать, милое дитя, не являетесь ли вы той самой внучкой Иссы Киморы, которая умудрилась перевести государственного преступника через границу и 3 поста гвардейцев?» Айрин покраснела. «Я... мне бы не хотелось обсуждать ошибки далекого детства в присутствии значительно более старших однокурсников», — вежливо ответила девушка. «Да, далекое детство. Как же ты близко!» — протянул ненавистный голос, и в классе послышались смешки. «Сколько вам лет, дитя?» — вежливо поинтересовался мастер Рудифин, никак не отреагировав на замечание Рионара. Похоже, этому студенту позволялось абсолютно все. «Почти 15, мастер», — запинаясь, ответила Айрин, мечтая провалиться на 1-й этаж. «Забавно. Садитесь. У вас высший балл за сегодня». Мастер Рудифин повернулся к классу. «Итак, господа, вопрос 2. Каким пунктом в договоре шел вопрос об островах?» На этот раз отвечать пришлось Лему. И пока парень, запинаясь, произносил даты и имена, Айрин нервно рисовала в тетради злые глаза Рионара. Рисовать она любила с детства. Это всегда помогало успокоиться. Но едва лицо и фигура короля появились на листке тетради, она невольно начала рисовать продолжение. К концу опроса студентов на белой глади была закончена композиция, достойная плаката. В центре Рионар со своим злым прищуром стоит, направив указующий перст на симпатичного кролика. Сверху Айрин приписала слова: «Ваша форма не соответствует ученическому уставу. Немедленно постричь хвост, иначе я не допущу вас к прыжкам по лесу». Карикатура получилась забавная, и девушка, пока не видел мастер, быстренько положила листок в сумку. План мести уже созрел. Едва дождавшись конца урока, Айрин подскочила первой и, спрятав листок в рукаве, степенно вышла из класса. Уже у дверей она невольно посмотрела на своего личного врага и заметила, что и он не сводит с нее глаз. Подмигнув Лему, она выскочила в коридор. Вскоре ее догнали Лем и Милдор. «Иссы, тайны хранить умеете?» — лукаво спросила Айрин. Парни синхронно кивнули. «Тогда расскажите, где тут вешают объявления?» Доска объявлений в Академии Светлейших была делом невиданным. Зато наличествовала доска с расписанием. Айрин метнулась в указанном направлении, и вскоре поверх расписания красовалась ее карикатура, а девушка с невинным видом отошла в сторону, никем не замеченная. Лем и Милдер, белые, как первый снег, с ужасом смотрели на девочку. «Он казнит, если узнает», – прошептал Лем. «Вот именно», – наставительно произнесла Айрин. «Если узнает. Но вы же не расскажете?» Милдер хмыкнул, сдавленно похихикал и, только успокоившись, смог ответить. «Мы на идиотов похожи. Мы точно не расскажем. Но поверь, он сам догадается. Рионар, его нереально обмануть». «Не пойман, не вор», – патетично заметила Айрин и направилась в класс. Едва они успели войти, как прозвенел звонок. Следующим уроком была математика, но девушка, машинально записывая ряды цифр, непрестанно думала о листке с рисунком. Она чувствовала, что грядет буря. Когда прозвенел звонок, Айрин с невинной улыбкой осталась сидеть за партой, даже открыла учебник, якобы внимательно читая. Сердце билось пойманной птичкой и начало биться еще сильнее, когда в коридорах послышался шум. Шум нарастал. Девушка заметила, что меланхоличный Рионар, отложив книгу, смотрит на двери. Потом коридор потряс взрыв смеха. Кто-то громко прочитал слова с карикатурой. И темноволосый не выдержал. Резко вскочив, он уверенной бесшумной походкой вышел из класса. За ним потянулись остальные. Стоило Рионару выйти в коридор, как гул голосов мгновенно стих, словно оборвался. Сердце Айрин теперь стучало где-то в ушах, особенно когда она поймала испуганный взгляд Лема. И тут дверь распахнулась. На пороге стоял Рионар, спокойный, как нависшая над путником ледяная глыба. И эта глыба мягкой походкой двинулась к ней. Однажды, гуляя в зверинце наместника, Айрин осталась одна. К несчастью, в то же время из клетки вырвался тигр, очень редкий черный тигр. Девочка на всю жизнь запомнила его желтые глаза, когда он, пригибаясь, двинулся к ней. Тогда ее спасло только чудо, нежданный друг и быстро появившийся наместник. А сейчас-то и спасти было некому. Рионар подошел и положил перед ней злополучный рисунок. «Я жду объяснений». Тихий вкрадчивый голос прозвучал, как раскат грома. «Каких?» – дрожащим голосом спросила Айрин. Он смерил ее холодным взглядом, наклонившись, вырвал из ее рук розовую ручку и провел извилистую линию по рисунку. Естественно, пасты были идентичны, и отпираться было глупо. Она отпираться и не стала, забрала у него ручку и на листке приписала: «Я жду объяснений», а затем нарисовала кролика в обмороке. подумав немного, нарисовала под первым кроликом характерную лужицу. Подняла голову, посмотрела в черные глаза и позавидовала кролику, который в обмороке. Объяснение исчерпывающее, стараясь не зареветь в голос, спросила девушка. «Более чем», — ледяным тоном ответил Рионар. «Но стоило вместо кролика изобразить худого и общипанного цыпленка с розовым бантиком, тогда аналогия была бы более реалистична». Она вздрогнула от этого почти замораживающего голоса, сжалась, как испуганный щенок, но глаз не опустила. «Это я забираю», — Рионар указал на листок. «А вы, Исса Айрин Вигейрос, можете паковать вещи. Надолго вы тут не задержитесь». Весь следующий урок Айрин боялась даже голову повернуть, потому что знала, что Рионар прожигает ее взглядом, и в этом взгляде столько ненависти, змеи бы удавились от зависти. Три урока завершились, ученики начали покидать класс, а Айрин все сидела за партой, уставившись в учебник. Нет, она бы подскочила первая, но, увидев, что темный король покинул класс, больше не видела причин торопиться. «Исса Айрин!» К ней подошел Лем. «Позвольте проводить вас». «Он меня убьет, да?» Она яростно сжала ручку. «Лучше пусть убивает, чем из Академии вышвырнут из-за него. Ненавижу!» Айрин всхлипнула и вдруг почувствовала, как напрягся Лем. Медленно поворачивая голову к дверям, она уже знала, кого там увидит. Темный король презрительно усмехнулся, развернулся и ушел. «Вот теперь точно убьет», – прокомментировал Лем. «Но ты не расстраивайся. После уроков Рионар не остается в академии. Он живет в собственном доме в городе, считая комнаты студентов слишком убогими для проживания. А вообще, учись лучше всех. Тогда тебя никто выгнать не сможет». «Наверное». До окончания занятий убийственные издевки сменялись пренебрежительно высокомерными репликами Дархарза. Но Айрин выдержала и это. Всю меру ее ярости и злости познала лишь дверь в комнату, которую она захлопнула с такой силой, что девушки, терпеливо ожидающие ее прихода, не решились ни о чем спрашивать. Вечером, когда Айрин, вытирая слезы, зубрила правила арифметики, в ее дверь постучали. За дверью стоял слуга с черной сумкой и стопкой черных тетрадей. Впервые в жизни Айрин Вигейрос произнесла ругательство, услышанные однажды в порту. Подарок Исса Дархарза она не приняла.